Верный признак омертвения души есть уклонение от церковных служб. Человек, который охладевает к Богу, прежде всего начинает избегать ходить в церковь. Сначала старается прийти к службе попозже, а затем и совсем перестает посещать храм Божий. Нельзя научиться исполнять заповеди Божии без труда. И труд этот трехчастичный – молитва, пост и трезвение. Вся жизнь наша есть великая тайна Божия. Все обстоятельства жизни, как бы ни казались они ничтожны, имеют огромное значение. Смысл настоящей жизни мы вполне поймем в будущем веке. Как осмотрительно надо относиться к ней, а мы перелистываем нашу жизнь как книгу, лист за листом, не отдавая себе отчета в том, что там написано. Нет случайного в жизни. Все творится по воле Создателя.